С отъездом Никона наступила смута в русской церкви. Вместо ушедшего со своего престола патриарха надобно было избрать нового. Но поведение Никона не допускало до этого. Хотя он сам торопился с избранием патриарха, однако о себе самом давал понять, что, оставив московскую кафедру, он не снял с себя патриаршего сана. Выходило так, что Никон оставался патриархом, только не в Москве. Понятно, что, имея уже одного патриарха, русская церковь не могла избирать другого. Это можно было сделать, только сняв с Никона патриаршество. Об этом и поднят был вопрос на соборе русского духовенства в 1660 году. Большинство собора было против Никона и постановило лишить его сана, но меньшинство, в том числе знаменитый ученый-монах Епифаний Славенецкий, доказывал, что поместный собор не имеет такой власти над патриархом. Царь Алексей согласился с доводами меньшинства, и Никон сохранил сан. Но это так запутало дело, что оно могло быть разрешено только между церковным советом. В особенности хлопотал о том, чтобы завязать сношение по делу Никона с греческими патриархами, бывший тогда в Москве ученый-грек Паисий Лигарит, митрополит Гасский. Сношения эти были начаты и велись несколько лет. Они привели к тому, что восточные патриархи изъявили свое согласие на устройство в Москве собора греческих и русских иерархов. Два патриарха лично приехали в Москву, Александрийский и Антиохийский, а два другие, Цареградский и Иерусалимский, прислали свои грамоты и представителей. В конце 1666 года составился в Москве Великий собор для суда над Никоном. На нем присутствовало до 30 архиереев русских и греческих от всех главных церквей православного Востока. В ожидании соборного суда над собою Никон держал себя очень неспокойно и этим раздражал государя. Он вздумал было самовольно приехать из своего монастыря в Москву и снова занять патриарший престол. Но его тотчас же отправили назад в монастырь, не позволив и дня остаться в Москве. Он пытался далее сам вступить в сношение с патриархами и писал им послания, в которых, не стесняясь, жаловался на бояр и на самого царя, обличал в ереси Паисия Лигарида и бронил московские порядки, установленные уложением. Послания Никона были перехвачены и на соборе послужили тяжкую уликою против него же. Собор сначала познакомился с делом в отсутствии Никона, затем позвали самого Никона, чтобы выслушать его объяснение и оправдание. Никон держал себя гордо и неуступчиво, вступал в споры с обвинителями и самим царем, который в слезах и волнении жаловался собору на многолетние провинности патриарха. Собор единогласно осудил Никона и лишил его патриаршеского сана и священства. Обращенный в простого инока, Никон был сослан в Ферапонтов монастырь близ Белоозера. Почти 15 лет провел он в заточении, и только в 1681 году был отпущен в свой Воскресенский монастырь. Но по дороге туда, на Волге, около Ярославля, 76-летний Никон скончался под стенами Спасского монастыря на том струге большой лодки, на котором его везли. Никон действовал властолюбиво и высокомерно не только по своей энергичной и властной натуре, но и по своим взглядам на значение церковной власти. «Священство выше царства», — говорил он, — «священство от Бога, помазание же на царство от священства. Господь Бог, когда сотворил землю, повелел двум светилам светить ей солнце и месяцу, и через них показал нам власть архиерейскую и царскую, солнцем власть архиерейскую, месяцем царскую». В вещах мирских царь и архиерей не выше один другого, в вещах же духовных архиерей великий выше царя. Говоря так, Никон не мог смотреть на себя иначе, как на великого государя, и не мог одобрять уложение, которое ограничивало права духовенства и подчиняло духовенство в некоторых случаях мирскому светскому суду. Но притязания Никона не имели почвы в русском быту, так как на Руси духовенство никогда не ставило себя выше князей и царей и не искало мирской власти и прямого влияния на государственные дела. Поэтому Никон не нашел себе сочувствия не только в светском обществе, но даже и в духовенстве. Его стремление к особому возвышению патриаршеского авторитета приписывали его личной гордости и заносчивости, и собор согласно осудил Никона. Но когда греческие патриархи, составив по-гречески приговор над Никоном, поместили в его тексте утверждение о том, что патриарх должен быть во всем послушлив царю, то русские архиереи стали против такой мысли, как раньше стояли против притязаний Никона. Они находили, что истинный порядок должен быть таков, чтобы царь имел преимущество в государственных делах, а патриарх — в церковных. На этом после споров и решил собор. Однако мнение греческих иерархов о неправоте Никона и об общем превосходстве царской власти над патриаршеской было усвоено московскими государями. Оно навсегда лишило церковную власть на Руси возможности в чем бы то ни было равнять себя с властью царской и подготовило в будущем полное подчинение церкви государству. Параграф 87. Исправление богослужебных книг до Никона. Не менее важным делом в церковной жизни в патриаршество Никона было исправление богослужебных книг и церковный раскол. До появления в Москве книгопечатания при Иване Грозном церковные книги на Руси переписывались от руки. Писцы работали без должного надзора, допускали много описок и ошибок, и, окончив работу, не проверяли своих рукописей. Поэтому в писанных книгах с течением времени накопилось очень много бессмыслиц и неверностей. Стоглавый собор 1551 года, сознавая неудобства и соблазн такого положения дела, требовал, чтобы духовенство принимало меры к исправлению плохих книг и правило их само, сличая с хорошими рукописями. В то же время 1553 в Москве решили учредить печатный двор для изготовления печатных книг, в которых можно было иметь однообразный, проверенный и исправленный текст. Московский первопечатник, дьякон Иван Федоров, устроил типографию в Москве и с 1563 года начал печатать в ней церковные книги. Однако дело не пошло. Из-за каких-то неудовольствий Иван Федоров переселился из Москвы в Литву, и типография заглохла. Она была восстановлена после смуты, когда во всем государстве вследствие разорения, грабежей и пожаров стала большая нужда в церковных книгах. В первые же годы царствования Михаила Федоровича в Москве начали печатать церковные книги под руководством известного нам троицкого архимандрита преподобного Дионисия и некоторых других монахов Троица Сергиева монастыря. Однако и на этот раз начались неудовольствия. Лица, наблюдавшие за печатанием, так называемые справники, ссорились между собою. Дионисий был ими обвинен в ереси и заточен в монастырь, где пробыл до тех пор, пока не был оправдан и освобожден патриархом Филаретом. Дело в том, что исправлять церковные книги было очень нелегко. Они в течение веков не один раз переводились с греческого языка, и потому молитвы в них читались не всегда одинаково. Например, в одних рукописях читалось: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». А в других: «Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи». Надобно было знать, откуда появилась разница в чтении и какое чтение правильнее и лучше. А для этого надобно было знать не только славянские переводы, но и греческий язык, с которого переводили. С другой стороны, в богослужебных книгах русских были записаны и узаконены такие обычаи и обряды, которые развелись от обычаев и обрядов греческих. На Руси крестились, например, двумя перстами, а на греческом Востоке — тремя. В русских богослужебных книгах говорилось в одних о двуперстном крестном знамении, а в других — о троеперстном. В символе веры читалось лишнее слово — «И Духа Святого Господа истинного и животворящего». Все эти и другие подобные им особенности возникли и утвердились в русской церкви, исподволи получили для русских людей значение святой старины. Раньше, чем исправить или переменить их согласно с греческими, надобно было исследовать дело и доказать, что греческие обряды и обычаи правильнее русских. Разумеется, это было очень затруднительно. В Москве мало знали греческий язык и греческую науку, а самих греков привыкли подозревать в том, что они утратили чистоту веры благодаря Флорентийской унии и турецкому игу. Поэтому нельзя было заставить московских людей легко поверить в превосходство греческого церковного обряда. Напротив, вера в то, что Москва есть новый Израиль и глава всего православия, параграф 53, заставляла московских патриотов держаться крепко за старые русские обычаи и обряды и говорить, что своей старую верою русские люди издавна умели угодить Богу, спасти свои души и возвести свою родную землю на высшую степень благочестия и славы. Патриарх Филарет и его ближайшие преемники вполне понимали трудности книжного исправления и сознавали необходимость в этом деле обращаться к греческим рукописям, приглашать греческих и киевских ученых-богословов и с их помощью заводить в Москве школы для обучения греческому языку. В особенности при патриархе Иосифе, предшественнике Никона, оживились отношения Москвы с греческим Востоком. Из Москвы на Балканский полуостров посылались люди для приобретения там древних греческих рукописей и для изучения греческих обрядов и церковных обычаев. В Москву часто приезжали греческие архиереи и монахи, которых привлекали к делу исправления книг, совещаясь с ними, доверяя им надзор за переводом греческих текстов и поручая им преподавание греческого языка московской молодежи. В то же время в Москву приглашались ученые-монахи из Киева, где существовало тогда высшее православное училище – Академия. В Москве эти монахи образовывали целое братство и также трудились над исправлением книг и обучением московских людей латыни и греческому языку. Благодаря наплыву посторонних ученых, дело книжного исправления пошло энергичнее, но в то же время стало возбуждать горячие споры. Одни смущались приглашением греков и киевлян, говоря, что у них нет истинного благочестия, и они могут только исказить и испортить книги, а не исправить их. Другие же уверяли, что греки твердо сохраняют православную веру и ничего не изронили в ней. Во время этих-то споров Никон вступил на патриарший престол и взял в свои руки книжное исправление. Параграф 88. Реформа Никона и церковный раскол. Когда Никон жил в Москве до своего патриаршества, он был в дружбе с кружком священников, собиравшихся у царского духовника Стефана Ванифатьева. Кружок этот состоял из людей живых и начитанных, среди которых особенно выдавались протопопы Иван Неронов и Аввакум Петров. Все члены кружка мечтали об исправлении книг и обрядов, об улучшении церковной жизни и о поднятии нравственного уровня московского общества. Но все они увлекались тем взглядом, что Русь в те времена была единственную благочестивую страною и что истинного православия нельзя было найти нигде, кроме Москвы. Поэтому они свысока, с недоверием относились к грекам и думали, что обновить и улучшить церковный и общественный строй надлежит безо всякой помощи извне, без руководства греков и киевлян, простым восстановлением и укреплением благочестивой московской старины древнего русского благочестия. Такого национально-охранительного направления, казалось, держался и Никон. Когда же Никон стал патриархом, оказалось иное. Никон внимательно изучал сам все, что относилось к делу, и скоро пришел к выводу, что греческая церковь хранит православие в совершенной чистоте, и что московские патриархи обязаны во всем согласовываться с греческими и не допускать у себя никакой новизны, никаких разногласий с православными восточными церквами. Убедившись в этом, Никон начал церковное исправление в этом духе, причем действовал со свойственным ему самовластием и крутостью. Он личной властью своей стал предписывать новшества. Уменьшил число земных поклонов за молитвою «Господи и Владыка живота моего». Требовал, чтобы иконы писались по греческим образцам. Требовал, чтобы крестились тремя перстами, как было у греков. В то же время книжное исправление пошло очень спешно и совершалось под руководством грехов и киевских ученых-монахов. Самовластие патриарха, его торопливость и явное предпочтение, какое наказывал чужим справщикам, вызвали большое неудовольство у патриотов Ванифатьевского кружка. Сам Ванифатьев в этом деле остался в стороне, но протопопы Аввакум и Иван Неронов при первых же распоряжениях Никона стали протестовать. «Мы же задумались сошедшиться между собою», — говорил Аввакум. — Видим, яко зима, хощет быти, сердце озябло и ноги задрожали. Посоветовавшись, они подали царю жалобу на Никона, и притом не только на его отдельное распоряжение, но вообще на его направление, по их мнению, неправославное и ненародное. Никон очень разгневался на своих старых приятелей и нашел случай удалить их из Москвы, сослав Аввакума в Тобольск, а Неронова в Вологодский край. Но их протест не остался без влияния на дальнейший ход исправлений. Патриарх понял, что лучше действовать соборным приговором, чем личной властью. В 1654 году он созвал в Москве собор московского духовенства и представил ему на утверждение все предложенные им исправления. Собор их одобрил и утвердил. Лишь один архиерей, епископ Павел Коломенский, решился не вполне согласиться с соборным приговором. Никон лишил его сана и заточил. Но его противоречие показало Никону, что авторитета местного русского собора недостаточно для того, чтобы добиться беспрекословного повиновения его мерам. Поэтому Никон тотчас же после собора в 1654 году обращается к восточным патриархам с просьбой рассмотреть на соборе дело исправления московских богослужебных книг и обрядов и дать ему свое одобрение. В следующем году, 1655, царьградский патриарх прислал в Москву свой ответ от имени всей греческой церкви, одобряя и утверждая все намеченные Никоном исправления. Таким образом, реформа, начатая Никоном, единолично постепенно получила характер междуцерковный, стала совершаться с благословения и одобрения как бы всей православной греко-русской церкви. Этим самым делу исправления книг и обрядов была придана чрезвычайная, по существу дела, излишняя торжественность и важность. Русское домашнее дело решалось с участием чужих людей и чужой власти, и московская церковь становилась как бы в подчинении греческой. Именно это и не нравилось многим московским патриотам. Пока дело исправления вел сам Никон, оно шло быстро и решительно. Книги исправлялись, печатались и рассылались по епархиям. Патриарх требовал, чтобы в церквах по получении новоисправленных книг начинали немедленно служить по новым книгам, а старые откладывали и прятали. Вместе с книгами вводились и исправленные обряды. Никон следил за их точным исполнением, в особенности же за соблюдением троеперстия. Но сам Никон вел дело исправления не более 5 лет. С того же времени, как он оставил патриаршество, 1658, дело перешло под руководство заступившего его викария, митрополита Крутицкого Петерима. Не стало более такой ревности к делу, каким отличался Никон. Работы на печатном дворе пошли тише. С другой стороны, все враги Никона и его церковных новшеств оживились и не скрывали надежды, что удастся вернуть церковь к старому благочестию и уничтожить дело Никона. В самой Москве действовали против реформы возвратившиеся из ссылки Неронов и Аввакум. Они находили себе многочисленных последователей и последовательниц, между которыми были люди большой знатности, например, две сестры, боярни Морозова и княгиня Урусова, рожденные Соковнины. В самой царской семье оказывались лица, почитавшие Аввакума. О царице Марии Ильинишне говорили, что она заступалась за Аввакума и от казни отпросила его. Понятно, что при таких условиях должно было развиться всяческое противодействие церковной реформе. Новых книг не принимали во многих местах, между прочим, в известном Соловецком монастыре. Против Никона его новшеств проповедовали открыто во многих городах ревнители старой веры. Соблазн становился так велик, что необходимо было принять какие-либо меры против недовольных. В 1666 году царь решился созвать в Москве собор русского духовенства. Этот собор снова утвердил все нововведения Никона и судил тех, кто восставал против новшеств. Призванный на собор раскола учителей, все принесли повинную, даже Неронов. Только протопоп Аввакум и московский диакон Федор остались нераскаянными и были преданы анафеме и сосланы. Когда немногим позднее, в конце 1666 и начале 1667 годов, в Москве Великий Собор с патриархами осудил Никона, этому собору было представлено и дело о церковных исправлениях. Великий собор совершенно одобрил и утвердил исправление, а на тех, кто впредь начал бы прикословить и противиться церковным исправлениям и велениям Великого собора, этот собор изрек анафему и заранее отсек от церкви. Таким образом, ревнители старой веры подвергались отлучению от церкви и объявлялись еретиками и раскольниками. Но это не помогало делу. Протест продолжался. Соловецкий монастырь, богатейший и славнейший на русском севере, открыто отказался повиноваться соборам и принять новшества. Когда увещания не помогли, в Соловки было послано войско. Но монастырь затворился и оказал вооруженное сопротивление. Началась осада монастыря, длившаяся около 8 лет, 1668-1676. Когда монастырь был взят, монахи понесли тяжелое наказание. Но их стояние за старую веру сильно повлияло на настроение всего севера и многим послужило примером. Во многих местах раскол пустил глубокие корни и держится до сих пор. Лишенные общения с церковью, староверы были поставлены в большое затруднение тем, что не имели своей иерархии и священства. Одни из них всячески заботились о том, чтобы залучить в свою среду священников от господствующей никонианской церкви. Они образовали собою особый толк в расколе поповщину. Другие положили, что по нужде можно обойтись и без священства, предоставив исполнение церковных служб и треб мирянам. Такие назывались беспоповцами. Впоследствии беспоповщина разделилась на много толков и сект, имеющих иногда крайний изуверский характер. К таким результатам привела церковная реформа Никона, поддержанная и утвержденная соборами русского и греческого духовенства. Параграф 89. Начало западничества. Мы видели, что тотчас после прекращения смуты московские люди почувствовали необходимость в общении с иноземцами. В московском государстве в большом числе появились западноевропейские купцы, техники, военные люди, доктора. Параграф 79. Для исправления церковных книг в Москву были призваны ученые-богословы, греки с православного Востока и малороссийские монахи, учившиеся в киевских школах. Параграф 87. Эти богословы не ограничивались только работами на печатном дворе, где правились книги. Они приобретали вообще большое значение при патриаршеском и царском дворах, влияя на церковное управление и на придворную жизнь. Ученые-киевляне становились учителями в царской семье. Симеон Полоцкий входили в знакомство и дружбу с придворными людьми, обучали московскую молодежь греческой и латинской грамоте и богословским наукам. Так появилось и окрепло в Москве иноземное влияние, шедшее, с одной стороны, от немцев, то есть западноевропейцев, а с другой стороны, от греков и малороссов. К этому чуждому влиянию московские люди относились не все одинаково. Многие из них боялись заимствований со стороны и заботились о сохранении старых народных обычаев. Люди этого национально-охранительного направления руководились старинным вековым московским народным идеалом. Москва – Третий Рим, московский народ – Новый Израиль, московский царь есть царь всего православия. Истинное благочестие сохранилось только на Руси, и его необходимо содержать строго и неприкосновенно, чтобы не померк свет православия в русской земле. Параграф 53. Если Русь не удержит в чистоте свою веру, свои обряды и благочестивые обычаи, то, как думали русские люди, она падет так же, как пали прежние царства, римское и греческое, сокрушенные ересями. На такой точке зрения стояли, например, вожаки раскола, не желая никоновских новшеств и протестуя против участия в книжных исправлениях чужих людей из Киева и с Востока. В противоположность национально-охранительному направлению, очень многие московские люди в XVII веке уже перестали верить в то, что московское царство было единственным православным и богоизбранным. Смута, едва не погубившая Москву в начале XVII века, оказала большое влияние на умы москвичей. Внутренние раздоры и торжество над Москвой иноземцев, шведов и поляков, московские люди объясняли как божие наказание за свои грехи. Ближе, познакомясь с иноземцами во время смуты и после нее, москвичи поняли, что иноземцы образованнее их, богаче и сильнее. Греки оказались более сведущими в делах веры, Немцы, то есть западноевропейцы, оказались искуснее в военном деле, ремеслах и торговле. Ученые киевские выходцы, приезжавшие в Москву, показывали своим примером, как много значит школьная наука. Они оставались русскими и православными людьми, но, пройдя правильную западно-русскую школу, были много культурнее своих московских собратьев. Наблюдая новых людей, москвичи стали понимать, что их прежнее самодовольство и национальная гордость были наивным заблуждением, что им надо учиться у иноземцев и перенимать у них все то, что может быть полезным и приятным для московского быта. Так появилось среди московских людей стремление к реформе, к улучшению своей жизни через заимствование у более просвещенных народов знаний, полезных навыков и приятных обычаев. Первоначально в московском обществе лишь редкие отдельные лица увлекались западными взглядами и обычаями и отвращались от московских порядков и верований. На них смотрели как на отступников и изменников и наказывали их. Примечание. Так, еще в начале царствования Михаила Федоровича был сослан в монастырь на покаяние князь Иван Андреевич Хворостинин, который под влиянием поляков, живших тогда в московском плену, отпал от православия и стал бронить московскую жизнь, говоря, что в Москве «все люд глупый и не с кем жить». Конец примечания. Позднее среди московских людей появилось много влиятельных сторонников культурной реформы. Под сильным влиянием греков и малороссов был царский любимец, сверстник царя Алексея, дворецкий Федор Михайлович Ртищев, человек необыкновенной доброты, большого ума и благородства. Он учился богословию у киевских монахов и поддерживал их в Москве. Знаменитый дипломат того времени, начальник посольского приказа Афанасий Лаврентич Ардин-Нащекин, был уже европейски образованный человек. Он усвоил себе те идеи и правила, которыми руководились тогда европейские правительства, между прочим, систему протекционизма, и хотел в московском государстве делать все с примера сторонних чужих земель. Но он не хотел перенимать у немцев всякую мелочь и сам по себе в своей личной жизни оставался москвичом старого склада. «Какое нам дело до иноземных обычаев?» — говорил он. «Их платье не по нас, а наше не по них». Напротив, заместитель его в посольском приказе, боярин Артамон Сергеевич Матвеев, был большим поклонником всего немецкого. Он весь свой дом устроил на немецкий, заморский манер. Будучи близким Собиным, дорогим, другом царя Алексея Михайловича, Матвеев содействовал тому, что и сам царь стал интересоваться европейскими новинками и привыкать к ним. У Матвеева была даже своя труппа актеров, и он тешил царя театральными представлениями, которые до тех пор почитались в Москве грехом. Следующий начальник посольского приказа, князь Василий Васильевич Голицын, был еще более передовым человеком, чем его предшественники, и мечтал о самых широких реформах. По примеру этих высоких лиц и под их покровительством, московские люди постепенно усваивали себе новые обычаи и воззрения. В Москве распространились иноземные костюмы, вещи, музыкальные инструменты, картины. В посольском приказе переводились по царскому повелению иностранные книги и делались выписки из иностранных газет, куранты. Европейское образование проникло в разные слои московского общества и увлекало умы московских людей настолько, что некоторые москвичи даже бегали за границу, желая найти себе лучшие условия жизни. Так убежал за границу сын Ардина Нащекина, чем очень огорчил отца. Убежал со службы подьячий, мелкий чиновник, посольского приказа Григорий Каташихин. Он пробрался в Швецию и там для шведского правительства составил любопытное описание московского государства, напечатанное под названием «О России в царствовании Алексея Михайловича». В свою очередь, заметив большое умственное брожение среди московских людей, западноевропейцы стремились в Москву все в большем и большем количестве и просились на московскую службу или желали разрешения торговать в Москве. Даже католики думали о возможности начать свою пропаганду в Москве. С этой целью явился в московское государство 1659 ученый-хорват, католический патер Юрий Крижанич. Скрыв свою веру и назвав себя православным, Крижанич выразил желание быть учителем в Москве. Однако его заподозрили, и ему едва удалось вернуться домой. Его сочинения, в которых описывались московские порядки, получили впоследствии большую славу. В них Крижачич указывал те реформы, какие, по его мнению, были необходимы московскому государству, чтобы сделать его сильным и просвещенным. Так совершался в Московской Руси культурный перелом. Старые идеалы отживали и падали, новые нарождались и крепли. Русский народ понемногу переходил от старой своей национальной замкнутости и исключительности к деятельному общению с культурным человечеством. Параграф 90. Внешние дела при царе Алексея Михайловича. Начиная с 1654 года, царь Алексей Михайлович вел продолжительные и упорные войны с Польшей и Литвой. Предметом борьбы была Малороссия, польские владения на Среднем Днепре, в которых русское население отложилось от Польши и само пожелало соединиться с православной Москвой. Войны эти привели царя Алексея к существенным успехам. Он возвратил Москве Смоленск и северские земли, взятые поляками в смутное время, и приобрел Киев и ту часть Малороссии, которая была на левом берегу Днепра, 1667. До тех пор Литва и Польша в течение почти 100 лет наступали на Москву и грозили ей. При царе Алексее перевес сил оказался на стороне Москвы, и она сама переходит в наступление против ослабевшей Польши. В связи с польскими войнами находились и другие войны того времени. Царю Алексею пришлось воевать со шведами, которые вмешались в польские дела. Шведская война 1656-1659 окончилась ничем. Воевавшие стороны остались при прежних владениях. Так же, как шведы, в польские дела вмешались и турки. Они грозили войною за Малороссию одинаково и Польше, и Москве, 1672. Царь Алексей Михайлович страшился сильной Турции и делал спешные приготовления к турецкому нашествию, ожидая турок под Киев. Однако дело ограничилось небольшими столкновениями на левом берегу Днепра. Царь Алексей умер в начале 1676 года. До конца этой войны и мир с турками был заключен уже при его сыне, царе Федоре, 1681. Так сложен был тот малороссийский вопрос, который возник как результат внутренних настроений в польско-литовском государстве. Об этих настроениях будет идти речь ниже. Параграф 91. Люблинская уния 1569 года, ее значение и следствие. Мы видели, параграф 41, что, несмотря на постоянное стремление Литвы к самостоятельности и обособлению от Польши, польское влияние в Литве после Витовта продолжало расти. Его проводили великие князья-католики и поддерживала литовская шляхта, которой было выгодно водворить в литовском княжестве польские порядки. Напротив, за сохранение старой самобытности в Литве стояла литовская аристократия, православные князья и паны. Испытывая притеснение со стороны своих католических государей, они или уходили в подданство московских князей, параграф 51, или же отстаивали свою веру, свои права и самостоятельность своего государства на сеймах, то есть на съездах панов и шляхты, на которых решались в Литве важнейшие государственные дела. До середины XVI века, несмотря на усиление польского влияния в литовском обществе, литовской знати удавалось отстаивать самобытность и самостоятельность княжества от всяких попыток со стороны Польши усилить унию и крепче привязать Литву к польской короне. Обстоятельства изменились в середине XVI века. Литва вступила в войну с Москвою из-за Ливонии, параграф 62, и вела ее очень неудачно. Иван Грозный взял Полоцк, опустошил добрую половину литовского княжества и угрожал дальнейшими завоеваниями. В прежнее время литовская знать сама охотно шла под московскую власть. Теперь же князья и паны литовские страшились и ненавидели Ивана Грозного за его жестокости против бояр и не желали ему подчиниться, боясь его опричнины. Они поэтому искали помощи против Москвы у Польши, а польское правительство воспользовалось этим в своих видах. В то время королем польским и великим князем литовским был бездетный Сигизмунд II Август. С его смертью прекращался род Ягайловичей, Ягелланов, и возникал вопрос о судьбе престолов польского и литовского. До сих пор уния Литвы с Польшей была династическую. Сохранится ли она, когда прекратится сама династия? Останутся ли государства в прежнем соединении или уния будет отменена? Король Сигизмунд Август и польское правительство желали полного соединения короны, то есть Польши с княжеством, то есть Литвою, навеки в одно государство. Пользуясь затруднительным положением Литвы, потерявшей Полоцк, и страхом литовского панства перед Грозным, короли и поляки стали настойчиво проводить мысль о вечной унии на общих сеймах литовской и польской знати и шляхты. До 1569 года Литва сопротивлялась, но в 1569 году на сейме в городе Люблине сопротивление литовских патриотов было сломлено, и после больших споров и неудовольствий составлен был акт о вечной унии обоих государств, образовавших отныне одно нераздельное государство, Речь Посполитую, Рес Публиса. По Люблинской унии южная половина литовского княжества, именно Волынь и Подляшье, Подолье и Киевская земля была прямо присоединена к короне, то есть вошла в состав польского королевства. Остальная же Литва образовала особое княжество в реальной унии с короной. Это было тяжким ударом для прежде могучего литовского государства. Поляки прямо отняли от него половину его земель, пользуясь временной слабостью Литвы и раздорами между литовской знатью и шляхтою. Польские паны утверждали, что земли, взятые ими от Литвы, издавна составляли достояние польской короны. Король с ними соглашался, а Литва не имела сил протестовать. Потеряв свои южные области, литовское княжество входило затем в вечное соединение с Польшей. Оба государства имели одного государя, которого каждый раз должны были избирать сообща. Наследственного преемства власти не было. У них был общий сейм, состоявший из светской знати, католического духовенства и шляхты обоих государств. Был общий сенат, паны Рада, который ведал общие внутренние дела и политику Речи Посполитой. Но в каждом из государств оставались свои особые законы, свои особые чиновники и свои отдельные войска. В Польше действовали свои сборники законов, например, статуты и привилеи, собранные Яном Гербрутом, а в Литве свой литовский статут. В Польше и Литве были в каждом особые гетман, начальник войска, канцлер, государственный секретарь, подскарбий земский, министр финансов, воеводы, начальники области и другие менее важные чины. Одинаково в Польше и Литве шляхта, составляя господствующее сословие, собиралась на сеймы областные, повитовые и государственные, избирала своих предводителей и представителей, маршалков. Под их председательством действовали высшие шляхетные суды, трибуналы, коронный и литовский. Вскоре после установления унии, 1569 год, скончался последний Ягеллон Сигизмунд Август, 1572. Наступило бескоролевие, и соединенный сейм Польши и Литвы занялся избранием государя. Избрав сначала французского принца Генриха Валуа, бывшего затем французским королем с именем Генриха III, сейм заставил его согласиться на полное ограничение королевской власти в пользу народа шляхты. Генрих, не стерпев шляхетской разнузности, ушел во Францию. Тогда был избран короли один из вельмож, Стефан Баторий, также с ограничением власти, 1576-1586, а затем Сигизмунд III из шведского королевского дома Ваза. При этих избранных государях вся политическая власть в государстве сосредоточилась в руках шляхетского сословия. Шляхта окончательно отняла всякую самостоятельность и всякое значение у прочих сословий, за исключением некоторых городов, обладавших правом самоуправления. Шляхта не только разделяла с королями право верховного управления, она по закону имела право отказывать королю в повиновении, если он нарушал ее права и вольности. Шляхта могла даже поднимать оружие против своего государя, Рокош, и устраивать против него свои союзы, конфедерации. Словом, шляхта обратилась в полных господ Речи Посполитой и привела государство к беспорядку и анархии. Но она гордилась своей золотою вольностью и открыто признавала, что в государстве есть только одно сословие – народ шляхта. Лишь духовенство католическое сохраняло свое независимое положение. Все же прочее население потеряло всякое значение в политической жизни своего отечества. Передача русских земель от Литвы Польше и окончательное торжество польского порядка в Литве повели к тяжелым последствиям для русского населения Речи Посполитой и для всего государства. Во-первых, после Государственной унии возник вопрос о введении унии церковной. По акту Люблинской унии Литва и Польша должны были соединиться в одно государство и в один народ, а народного единства не надеялись достигнуть без единства веры. Во-вторых, особенности польского шляхетского строя распространялась на все литовско-русские области, усилили бесправие и зависимость от шляхты простого народа. Как церковная уния, так и усиление крепостного гнета вызывали глубокое недовольство православно-русского населения и создали острое междоусобие в Речи Посполитой. Параграф 92. Брестская уния, 1596 год. Религиозная борьба и деятельность братств. Что касается доцерковной унии православия с католичеством, то, как мы знаем, параграф 45, такая уния была провозглашена еще в XV веке, но на деле не удалась. После же Люблинской унии мысль о подчинении Риму православных областей Речи Посполитой показалась осуществимой. То было время великой религиозной борьбы в Европе. Реформация отколола от католичества целой народности, и папы употребляли все усилия для того, чтобы подавить возникшее религиозное движение. В борьбе с протестантизмом огромную услугу папству оказал вновь возникший 1540 год монашеский орден иезуитов, целью которого была именно защита католичества. Так как протестантство появилось и в Речи Посполитой, то против него и туда были призваны и иезуиты. Как раз в эпоху Люблинской унии они начали борьбу с протестантством в Польше и Литве и скоро его задушили. Они устраивали бесплатные школы для воспитания детей в католическом духе, писали ученые сочинения против ереси и в защиту католичества, говорили блестящие проповеди, устраивали публичные диспуты, то есть споры о вере. Эти меры оказывались действительнее открытых гонений, и протестантство в Литве ослабело и почти исчезло. Справившись с протестантской схизмою, иезуиты, естественно, принялись за борьбу с православием, которое они тоже считали схизмою. Против православия они употребляли такие же меры – диспуты, проповеди, литературную полемику, школьное обучение в духе, противном православию. Они всячески обличали беспорядки и жалкое состояние православной церкви в Речи Посполитой и указывали на то, что все зло и все свои беды православные люди могут исправить легко, если только примут унию и подчинятся папе. Всего ярче выражена была эта мысль ученым и иезуитом Петром Скаргою в сочинении его «О единстве Церкви Божией под одним пастырем» 1577. Состояние русской церкви в литовско-польском государстве было неудовлетворительно. В 15 столетии после Флорентийской унии западно-русская церковь отделилась от московской митрополии и получила для себя особого митрополита Киевского. Вместе с тем она лишилась поддержки сильных московских князей и оказалась в полной зависимости от литовских государей, которые все были убежденными католиками. Попытки ввести унию, вовсе не возникавшие после митрополита Исидора в Москве, постоянно возобновлялись в Литве. Не успев, однако, превратить православных в униатов, католическое правительство лишило их своего покровительства и относилось холодно и даже враждебно к своей православной церкви. Оно назначало на архиерейские кафедры лиц, заведомо непригодных для высокого пастырского служения, ограничивало права и материальные средства православных церквей и монастырей. Православные люди чувствовали себя в обиде и унижении. Они или уходили из Литвы в Москву, параграф 41, или, оставаясь на месте, старались своими средствами защитить свою веру и церковь от внешних гонений и внутреннего беспорядка. Конечно, первыми защитниками церкви были удельные православные князья. Особенную славу из них получили ревностные покровители православных князья Константин Иванович Острожский, 1460-1530, и сын его Константин Константинович, 1526-1608. За князьями и простые люди научились сами заботиться о своей гонимой церкви и оборонять ее. Как паны-землевладельцы, так и горожане имели по закону право патроната над своими церквами и монастырями. Они участвовали в избрании пастырей, следили за целостью церковных имуществ, смотрели за порядком в церковных делах, обличали злоупотребления архиереев и духовенства, защищали церковные интересы перед правительством. Прихожане церкви составляли церковные братства, которые в больших городах, Львове, Киеве и других, достигли большого богатства и силы и стали заметно влиять на управление церковью. Вмешательство мирян чрезвычайно раздражало высшую иерархию тех архиереев, которых короли умышленно подбирали из людей, удобных для правительства и равнодушных к благу церкви. Подчиняясь господствовавшему направлению ополяченного западнорусского общества, такие архиереи походили более на светских вельмож и вели недостойную жизнь. Чем более обличала их паства, тем более они искали покровительство у католических властей. Наконец, в конце XVI столетия между такими архиереями созрела мысль о признании унии. Подчиняясь папе, они рассчитывали получить покровительство и поддержку как от папы, так и от короля и стать независимыми от своей паствы. В 1591 году некоторые епископы обратились к королю Сигизмунду III с заявлением о готовности принять унию. Получив поддержку короля, они увлекли в свое дело киевского митрополита, старого и слабого характером Михаила Рогозу, и отправили в Рим к папе двух своих вожаков – луцкого епископа Кирилла Терлецкого и волынского Ипатия Пацея – устраивать унию и бить челом папе, чтобы он принял западно-русскую церковь под свою власть. Это было в 1595 году. В следующем, 1596 году, дело разгласилось и возбудило большое негодование среди православных людей, не желавших унии. В городе Бресте был созван церковный собор, на котором присутствовали как униаты, подчинившиеся папе, так и православные, не желавшие унии. Произошел раскол, и образовалось два собора. Официально на одном соборе западно-русская церковь была объявлена принявшей унию, причем униатами стали почти все ее архиереи. Но на другом соборе часть духовенства и миряне отказались повиноваться своим духовным властям и поклялись не отступать от Восточной Церкви. Обе стороны предавали одна другую проклятию и вступили в открытую борьбу, причем король признал законным постановление униатского собора и потому счел, что православие перестало существовать в его государстве. Так совершилось торжество унии в Западной Руси. Раз православие сочтено было упраздненным, то ревнители православной веры сочли нужным подвергнуть гонениям как ослушников духовного начальства и еретиков. Православные церкви, особенно сельские, не вошедшие в унию, закрывались. На них не смотрели более как на храмы и отдавали их иногда на откуп для извлечения дохода даже евреям, которые за деньги отпирали их для совершения служб. Православные были лишены политических прав, рассматривались как хлопы, простонародье, и самая вера их именовалась хлопскою и вызывала презрительное отношение со стороны высших классов общества. Представленные своим силам и лишенные покровительства закона, православные люди стали на защиту своей веры как могли. Во главе православных были некоторые вельможи, не покинувшие своей отеческой веры, князь К.К. Острожский, а затем духовенство, во главе которого стоял с 1620 года православный киевский митрополит, поставленный Иерусалимским патриархом. Главную силу гонимой православной церкви составляли городские братства и крупнейшие монастыри Киево-Печерский. Общими усилиями их были созданы в Киеве и других русских городах прекрасные богословские школы, из которых выходили образованные защитники православия. Они устную проповедью и изданием книг о вере успешно боролись с унией и католичеством и не давали заглохнуть православному делу. Из ряда прочих школ особенно поднялась и развелась Киевская, основанная братством Киевской Богоявленской церкви еще в 1594 году. Киевский православный митрополит Петр Могила 1596-1646 образовал из этой школы высшее училище по образцу католической академии. От его имени школа получила название Могилянской академии. Так на унию и внешние гонения православная церковь ответила достойным отпором. Внешняя опасность для веры вызвала в юго-западной Руси оживленное умственное движение, подняла православную богословскую науку, образовала целую литературу в защиту православия. Ученые киевские монахи оказали важные услуги не только своей Западной Руси, но и Руси Московской, где они явились учителями и просветителями. Параграф 87-89. Параграф 93. Образование Днепровского казачества, казацкие восстания. Переход в 1569 году от Литвы к Польше русских земель, лежавших по Днепру на краях государства, способствовал тому, что польские порядки распространялись в этих землях с большой быстротой. Польская шляхта стала селиться здесь, на просторных, никакими панами не занятых местах по Украине государства. Она призывала сюда крестьянское население и водворяла здесь крепостное право. Но если на Украине не было тогда землевладельцев, то жители все-таки были. Это были казаки, такие же выходцы из государства, какие были и в Московской Руси. Параграф 61. Московские казаки сосредоточились на Дону, почему и назывались донскими. Южнорусские же казаки, живя на Днепре, получили название днепровских, а еще чаще назывались они украинскими казаками или черкасами по имени города Черкас на правом берегу Днепра ниже Киева. Днепровские казаки отчасти вели оседлое полевое хозяйство, отчасти охотились и казаковали в степях, сражаясь с татарами или предаваясь грабежам. Появление среди них шляхты, желавшей обратить их в крепостных хлопов, наравне с крестьянами, не могло, конечно, нравиться казакам. Казаки уходили все дальше и дальше в степи, недоступные польским властям. На островах Нижнего Днепра, за днепровскими порогами, они строили себе укрепленные засеками городки, получившие название Запорожской сечи. Там казаки составляли одну общину, кош, с выборным кошевым атаманом во главе и благополучно отсиживались как от своих панов, так и от степных татар. Все попытки польского правительства подчинить казаков и отучить их от грабежей и набегов в татарские и турецкие владения ни к чему не приводили. Чем сильнее становилось в государстве гонение на православную веру и угнетение крестьян шляхтою, тем больше народу бежало на Украину в степь, и тем больше становилось там вольного и беспокойного казачества. Польские короли пытались брать казаков в государственную службу. Они писали казаков в реестры, списки, и делили их на полки. Реестровые казаки получали землю по полкам, освобождались от подчинения чиновникам и помещикам, судились и управлялись своими казацкими полковниками. Но реестровых казаков вообще было мало, а казацкая вольница все увеличивалась в своем числе, пополняясь выходцами из государства. Недовольство унии и крепостным правом росло на Украине и само по себе могло возбудить опасное движение. Окончательно же подняло казаков против государства стремление властей во что бы то ни стало подавить своеволие казаков и обратить их в крепостных работников или в послушную военную силу. В конце XVI и начале XVII веков начинаются казацкие восстания и походы. Под начальством своих гетманов Косинского, Лободы, Наливайка казаки с мечом и огнем вторгаются в разные области польского королевства, а у себя на Украине выгоняют и истребляют шляхту и, освобождая от нее крестьян, обращают их в казаков. Затем они бросаются на Черное море и там свирепствуют так, что нагоняют ужас на самого султана. Они жгут и грабят под самым Царьградом. Занятый московскую войною, именно покорением Смоленска и Москвы, параграфы 70 и 71, король Сигизмунд не мог уделить много внимания малороссийским делам. Казачество укрепилось настолько, что казацкий гетман Петр Сагайдачный стал как бы государем всей Украины и покровителем православия. Он не давал в обиду православных в Киеве и содействовал даже тому, что в Киеве была восстановлена православная митрополия рядом с Униатской. Параграф 92. Конечно, все это не могло нравиться полякам, и потому при первом же удобном случае против казаков возобновились гонения, а казаки ответили новыми восстаниями – Тараса, Павлюка и других. Однако им на этот раз не удалось победить поляков, и поляки установили на Украине свои тяжелые порядки. Они казнили много казаков и заняли весь край своими войсками. Реестровых казаков они допустили только 6000 и отняли у них самоуправление, передав начальство над ними шляхтичам. Остальные казаки стали в положение хлопов, крестьян. Это было в 1638 году при короле Владиславе Сигизмундовиче. Казачество смогло вытерпеть такой строй не более 10 лет. В 1648 году оно поднялось всею массою под предводительством знаменитого Богдана Хмельницкого. Параграф 94. Богдан Хмельницкий и от падения Малороссии к Москве.